Апий Клавдий протянул фиал Тиберию, принял его фиал и выпил вино маленькими глотками. Потом сказал: «Задержись, Тиберий, пойдем домой вместе». Тиберий вышел наружу, где у дверей стоял раб Аппия Клавдия с факелом. Отослав раба вперед, Клавдий взял Тиберия за руку. «Буду говорить с тобой прямо, по-стариковски. У меня есть дочь. О ней еще никто дурно не отзывался. Она трудолюбива и послушна. Со мной рад породниться любой сенатор. Но мне нравишься ты. Понял? Подумай и дай ответ. А пока прощай. Мне здесь нужно сворачивать. Тебе не придется долго ждать моего ответа. Я согласен», — сказал Тиберий дрогнувшим голосом. «Ну что ж, тогда решено. А приданым я тебя не обижу». Разгром. Войско расположилось у подножия холма. Весь день легионеры шли по каменистой дороге из Катаны. До Энны было еще далеко, и консул Флаг решил не обременять уставших легионеров постройкой лагеря. Он вызвал к себе в палатку старшего центуриона Постумия. Верный служака не замедлил явиться. Вся грудь Постумия была увешана шейными цепями и фалерами, полученными в награду за храбрость. — Ну как, готовы колодки и оковы для рабов? — спросил консул. — Готовы, — ответил Постумий. — Еще вчера я разослал воинов по виллам занять у господ колодки. Теперь у меня в обозе их 10 000. Центурион вышел из палатки. Луна заливала мягким светом поляну и лежавших на ней воинов. Пожилой легионер с лицом, изрезанным шрамами, приподнялся на локть. Это был Квинт Мемий. Тиберий Грак помог ему в беде, дал денег. Теперь Квинт — легионер, и семья на время обеспечена. Мемий прислушивался к разговору воинов, сидевших поблизости. В одном он сразу по голосу узнал Курция. Курций, как всегда, хвастался своими подвигами. «Я летел впереди других на белом коне, и как не храбры были пуны, они, увидев меня, опустились в бегство. Тогда я метнул копье и пронзил начальника пунов вместе с лошадью». «Постой!» — перебил хвостуна другой легионер. «Только что ведь ты говорил, что служил гастатом. Откуда же у тебя взялся конь?» «Как откуда?» — ничуть не смутился Курций. «Разве я не сказал, что отнял коня у начальника?» «Так ты же пронзил его копьем!» Воины захохотали. «А ты кто такой, чтобы надо мной смеяться?» — обиделся Курций. «Сам в легионе без году нундины, а вышучиваешь ветеранов. Все знают мою храбрость, всем известно, что я не пожалею жизни для родины». «Родина, родина!» — вздохнул его собеседник. «Что значит родина для тех, кто потерял землю? Пустой звук. Ну, усмирим рабов. А что это даст нам, колоннам? Господа по-прежнему будут пасти скот на нашей земле». «Действительно, — думал Квинт, — что дала мне война с Карфагеном? На земле предков пасутся стада Рупилия. А я снова иду на войну. Почему? Потому что сицилийские господа обращались с рабами хуже, чем с животными». «А что ж ты предлагаешь?» — спросил кто-то говорившего. «Я? Ничего. Только мы не должны быть ослами. Рабы не трогают земледельцев. Они бьют одних богачей». — Ага, дружище, — раздался вкрадчивый голос незаметно подошедшего центуриона, — сейчас проверим, кто ты такой и кто тебя сюда послал, смутьян. Как тебя звать? Легионер замолчал. — Он назвался Ксеном, — влез Курций. Легионера со связанными руками отвели к преторию. Суматоха быстро улеглась. Кто-то сказал, что смутьяна отвезли под конвоем в Катану. Квин задремал.